Глава 5. Тархов, Крейн и Зю. Сын человека, прошедшего подростком немецкий трудовой лагерь, говорит, что его отец до лагеря вообще не видел немцев. Один раз несколько немцев на мотоциклах через деревню проехали, и все. Зато сразу появилось множество предателей и полицаев. Все они надели повязки, ходили с оружием, загоняли в вагоны и все про всех знали. Народ истребляет сам себя. Вся мерзость человеческая, вся накипь лежит где-то на дне стакана, но когда стакан встряхивают, войной ли, революцией ли, какими-то иными потрясениями, она поднимается. Из дневника невернувшегося Шныра. Поехали они на двухместной спортивной машине 1965 года выпуска, про которую Гамов мельком упомянул, что таких осталось только две в мире. Третья была у султана Брунея, но он ее разбил, когда врезался в песчаный бархан. Наста работала навигатором, смотрела в телефон и подсказывала Гамову, куда ему ехать. Гамов благодарил, повторяя, что бы я без тебя делал, но вскоре Наста убедилась, что он знает дорогу и без нее. Пару раз он сворачивал не туда, куда велел навигатор, и оказывался прав. Гамов был неплохим водителем. Когда надо, обгонял, когда надо, терпеливо тащился за грузовиком, впустую не рисковал и на удачу ничего не делал. Насте чудилось, что в голове у Гамова компьютер, высчитывающий оптимальное поведение в той или иной ситуации. Примерно через час они свернули на проселочную дорогу, и тут Гамов опять вспомнил про султана и про песчаный бархан. Машина была с низкой посадкой, скребла днищем и буквально ковыляла по грунтовке. В какой-то момент ее пришлось бросить и идти пешком. У шлагбаума из леса вышли двое, обменялись с Гамовым несколькими фразами и пропустили их. У ворот караул несли две четверки берсерков и арбалетчик личной охраны. Здесь их тоже быстро опросили. «Ага, гайд здесь. Ну, само собой», — буркнул себе под нос Гамов, кое-что уясневший для себя. Насте показалось, что он озабочен. На просторной площадке стояло около полусотни машин, принадлежащих разным фортам. Гамов опытным взглядом определил, что каждая четверка держится у своей машины, и каждый форт припаркован отдельно. Весьма дальновидно. Значит, взаимное недоверие фортов только усилилось. Не понимают, как и что обернется, и на всякий случай готовы ко всему. Белдо и его верные Млада и Влада скользили в толпе, умело сея мир во всем мире. Ловко перемешивали четверки, шутили, звенели дружелюбным смехом и придумывали всем увлекательные занятия. Им помогала Катя Грекова. Она шла под ручку с Младой и изредка, незаметно направляемая своей спутницей, выцепляла острыми ноготками то одного, то другого берсерка из самых опасных. «Мальчики, ну почему вы такие буки? Почему нельзя просто побыть рядом со мной?» — щебетала Катя, незаметно пощипывая его. Контактная магия — вещь исключительно сильная. И бедняга на несколько часов становился верным ее рабом. Двое поклонников уже ухитрились повздорить и с хеканьем налетали друг на друга с топорами. Топор не рапира. долго биться на топорах, эффектно отражая выпады противника, а потом слегка уколоть его в плечо еще никому не удавалось. Белда встревожился, что драка перейдет в общее побоище. Махнув ручкой Кате, чтобы она разняла дерущихся, он стал отвлекать внимание остальных от стычки. Одна из машин магического форта забуксовала на ровном месте, выбрасывая из-под колес фонтана грязи. Хорошенькая ведьмочка, сидящая за рулем, пищала и охала. Шесть здоровенных берсерков суетились вокруг, налегали на машину плечами и старались ее вытолкнуть. Однако почему-то, чем больше берсерки пыхтели, тем глубже увязала машина. Влада посмеивалась и незаметно шевелила за спиной пальцами. К Гамову и Насте, ловко лавируя в толпе, уже пробивались трое — два парня и девушка. Один парень был толстый, с неровным розовым румянцем на полных щеках. Другой, тонкостью лица и изяществом фигуры, напоминал элегантного и умного пажа. Девушка была маленького роста, широкая в плечах, носила мужской костюм и курила трубку. «Знакомься», — тихо сказал Гамов Насте, — «это вот и есть наша позитивная гвардия. Круглый Павел Тархов, тот, что похож на пажа Юрий фон Крейн, у него фамилия какая-то другая, но вроде его прадедушка действительно был фон Крейн. Девушка — это Зю». «Зю?» «Да, просто Зю». «А почему они позитивная гвардия? Что они позитивного делают?» — спросила Наста. «Ну, им плевать на Гая и весь официоз. Они делают что-то реальное. Тархов хочет, чтобы люди перестали использовать нефть и использовали бы как топливо океанскую воду. Зю создает безопасный смартфон. Всем же понятно, что смартфоны зло, но они удобны. Все к ним привыкли, и понятно, что доказывать что-либо бесполезно. И вот Зю хочет придумать такой смартфон, который не вызывал бы зависимости. Черно-белый, что ли, я не помню». «И что, все перейдут на черно-белые смартфоны?» — усомнилась Наста, созерцая девушку с трубкой. «Ты забываешь, что Зю имеет отношение к форту Белда и одновременно к форту Долбушина. Сори, уже к форту Лианы. А третий, который фон чего-то там?» — спросила Наста с вызовом, поскольку трое позитивных гвардейцев уже пробились к ним и могли все прекрасно слышать. «Барон Юрий фон Крейн, философ свободного духа, а еще поэт, писатель, немного художник», — торжественно представился Паш, слегка кланяясь Насте. Он ничуть не выглядел обиженным. «А вы, сударыня, с кем имею честь?» «Это Наста», — сказал Гамов, — «девушка моей мечты». Зю вытащила трубку изо рта и чубуком трубки почесала себя за ухом. Сделано это было с явным вызовом. Насте захотелось спросить у нее, можно ли будет разбить безопасный смартфон молотком, но она сдержалась. «Да, да», — сладко улыбнулся Юрий фон Крейн, — «ты был прав, Гамов. Твоя Наста действительно очень хороша. В ней есть что-то лесное, дикое, настоящее, запах степи и полыни». Гамов сильно смутился. «Юрий — большой оригинал», — сказал он торопливо. «Ты ведь знаешь его историю. Однажды он явился в Кубинку и потребовал встречи с Гаем. Вот так вот запросто, с улицы. Не знаю уж как, но к Гаю его пустили». Фон Крейн засмеялся. «Я сказал Гаю все напрямую. Я сказал так: я эффективен, я хочу на вас работать. Я могу быть эффективнее, чем 30 ваших идейных идиотов». Гай ответил мне: «Да, то есть в мои идеи вы не верите?» Я ответил: «К Какая разница? Рекламщик не обязан пользоваться шампунем, который рекламируют. Вы мне создайте условия, а правила игры я заранее принимаю». «А Гай?» — спросила Зю с искренним интересом, хотя, видимо, слышала эту историю и раньше. А Гай засмеялся и сказал: «Ну-ну, был такой человек, Петр Толстой. Он служил царевне Софье, а потом перешел к Петру Первому и сказал: „Возьмите меня на службу, я буду очень полезен“. Петр ему: „Так ты же служил царевне Софье“. Что из того? В любую эпоху нужно как-то барахтаться». Петр его взял и не разочаровался. Потом прошло 200 лет, и ситуация повторилась один в один. Потомок того самого Толстого, Алексей Толстой, очень крепкий писатель, тоже прямо или косвенно сказал Сталину: „Какая разница, верю я в вашу советскую власть или нет, создайте мне условия, и я за пару лет создам вам рабоче-крестьянскую литературу, с чем ваши бездарные пролетарские писатели не справятся и за 50 лет». И действительно создал. «Но это же гадство», — сказала Наста. «Это не гадство», — начал закипать фон Крейн. «Он был гибким человеком с гибким мышлением. Не стоял перед стеной, бодая ее лбом, когда рядом есть дверь. Просто использовал возможности. Вот и мы пришли к ведьмарям не за тем, чтобы служить какому-то там зылу, а чтобы сделать что-то полезное для человечества и для самих себя. А думать иначе, дорогой мой дар природы, чистоплюйство». Павел Тархов пока помалкивал. Попутно он хватал с подносов, которые носили официанты, всевозможные напитки и закуску, и, казалось, очень интересовался, можно ли и их превратить в топливо. И даже превращал, но пока что в пределах собственного организма. Рядом со свитой влюбленных берсерков уже в третий раз проходила Катя Грекова. Всякий раз она задорно косилась на Гамова, однако Гамов слишком хорошо знал все эти фокусы, чтобы верить капризным губкам, взглядам из-под лобья и грудному голосу. Никогда не верь актрисам, да еще владеющим контактной магией. Когда Катя полюбит по-настоящему, она станет другой. Смешной, нелепой, без всей этой хрипотцы и острых ноготочков. И шутить станет не смешно, и не кстати раздражаться, и даже, возможно, подурнеет. Кстати, неплохо было бы влюбить ее в себя. Эта мысль показалась Гамову забавной. Он даже сделал небольшой шажок в ее сторону, но его остановил насмешливый взгляд умненькой Зю. «Слушай, лучше изобретай свой смартфон», — посоветовал ей Гамов. Зю хихикнула и опять принялась грызть чубук трубочки. «Я знаю, где стоит машина, откуда берется вся эта еда», — сказала она, таинственно наклоняясь к Насте. «Чего?» «Ну, еда, которую носят официанты. Они тут ерунду всякую таскают. Оливки на шпажках, ветчину. А там их грузовичок стоит с кучей всего. Совершим на него набег». Сегодня Наста еще не завтракала, а ведь был уже второй час дня. «Ну что, вдовы, потопали?» — уступила она. Павел Тархов и Зю подхватили ее под руки и повели. Фон Крейн хмыкнул: «Вдовы. А мне нравится. От дара природы слышу», — задиристо сказал он. Гамов сердито, но вместе с тем по-дружески толкнул его плечом, и они пошли рядом.